Биллингсгейт. В 7 лет Фрэнк попал в мир, состоящий из одних мужчин. Здесь царили строжайшие правила, жесткая дисциплина и безграничная тирания. Многие надзиратели сами выросли в работных домах, а в XIX веке условия содержания там были совершенно бесчеловечными. Только самые сильные и здоровые дети выживали в условиях постоянного голода, холода, тяжкого труда и окружающей жестокости. Эти люди не знали другой жизни. Им казалось совершенно естественным также вести себя с подшефными детьми. Фрэнка немедленно пристроили к работе, которой занимались бедняки. Чистить картошку, резать капусту, мыть огромные кухонные котлы — только самые младшие мальчики могли залезть внутрь и духовки, полировать медь и скоблить каменные полы на кухне. И горе тому, кто запачкается. Список дел был бесконечным, а день длился долго и начинался в 6 утра. Кроме того, ребята ходили в местную школу, так что работать приходилось до или после уроков. Фрэнк вскоре выяснил, что если не выполнить все дела до занятий, его побьет надзиратель, а если задержаться, чтобы все закончить, ему достанется от учителя за опоздание. Младшие вскоре привыкали скрывать слезы. Они знали, что любой признак слабости тут же заметят старшие и начнут издеваться. Единственное, что могли вызвать слезы — травля, постоянные угрозы и насмешки. Один единственный раз Фрэнк спросил у одного из надзирателей, где Пегги. Тот, видимо, рассказал об этом кому-то из старших, возможно, намеренно, зная, что за этим последует. В тот же день в умывальной все голосили: «Пегги, Пегги, где же Пегги? Пегги его девка, бегая кобыла, Пегги вонючка, бегая, потому что в дерьме валялась». Фрэнк расплакался, и старший мальчик толкнул его так, что он упал на пол. «Да какая у него девка, у этого нытика!» — заявил старший и так схватил Фрэнка за яички, что тот вскрикнул от боли. Вошел надзиратель, и обидчик с невинным видом скрылся в толпе. Надзиратель оглядел собравшихся и ничего не спросил. «Вставай!» — коротко сказал он Фрэнку. «Мойся и спать!» Мальчик забрался в кровать и разрыдался от тоски по сестре и маме. Так происходило каждую ночь. Он научился плакать беззвучно, дабы не привлекать ничего внимания и не шевелиться, чтобы казалось, что он спит. Но зачастую он лежал так часами, и сердце его разрывалось. Во время этих бессонных часов он почти всегда слышал чьи-то тихие шаги, шелест соломы в тюфяках, скрип пружин. В каждой общей спальне за порядком следил надзиратель, который сам вырос в работном доме. Он обитал в закутке в конце помещения, и каждую ночь один из мальчиков тихо выскальзывал из кровати и направлялся туда. Чего же еще ждать, если сгоняешь в один дом толпу мальчиков, где они не могут рассчитывать ни на улучшение своего положения, ни на женское участие? Всем им было одиноко. Всем не хватало матери. Только друг в друге они могли найти утешение. И, будем надеяться, радость, поскольку жить им предстояло недолго. С 1914 по 1918 год старших мальчиков из общей спальни Фрэнка, тех, кто родился в 90-е годы XIX века, посылали из работного дома прямиком во французские траншеи, где они служили пушечным мясом во славу короля и страны. В сентябре 1914 года в работный дом пришел уличный торговец по имени Тип и попросил проводить его к директору. Директор держался чопорно и важно, гость без умолку болтал и, в общем, вел себя развязно. Своим хриплым, порой срывающимся голосом он сообщил, что его помощник отправился на войну, и ему нужен умный мальчонка лет 11-12. Но лучше по 11, поскольку они быстро учатся. Да чтобы трудолюбивый был и хватал на лету, и никакая там особенная грамотность ему не требуется. Для торговли рыбой это без надобности, и что-то ни разу не пригодилось. Но он, тип, сам всему мальчонку научит и сделает из него хорошего торговца, чтобы тот смог себе честно зарабатывать на жизнь и вращаться в лучшем обществе. А уж крышу над головой и питание он ему обеспечит, вернее, мадам его. И нет ли у директора на примете такого паренька, чтобы работы не боялся? Голос типа то срывался на виск, то переходил на шепот, он то ревел, то подвывал. Директор задумался, и торговец, который не привык молчать и представить не мог, о чем тут размышлять, начал заново. «И чтоб сильный был, потому что в таком деле нытики ни к чему. А мадам моя уж накормит его, чтоб селенки были, а еще...» Директор поднял руку, чтобы утихомирить гостя. «Подождите здесь, пожалуйста», — сказал он и вышел из кабинета. Директоров работных домов поощряли, когда те отправляли детей куда-то еще для снижения расходов. Но просто выставить их на улицу, не удостоверившись, что у них будут еда и кров, было нельзя. Но разрешалось отдавать их в подмастерье. Директор как следует обдумал просьбу торговца, и ему вспомнился Фрэнк. Ему как раз 11, он сильный, выносливый, послушный мальчик, а, по словам учителей, еще и способный, хоть и неусидчивый. Фрэнка вызвали из столовой, где он вместе со всеми пил чай. «Стой прямо, смотри бодро и молчи», — велел директор, взяв его за ухо. «Там за тобой пришли». Они вошли в кабинет, где сидел и насвистывал торговец. Свистел он невероятно музыкально, что казалось странным при его необычном голосе. «Этот мальчик, по-моему, вам подходит. Уверяю, работу он не боится. Все наши ребята умеют трудиться». Тип оглядел Фрэнка с головы до пят и пососал зуб. У него осталось всего два зуба. Один на нижней, а другой на верхней челюсти, и он крайне комично сосал их по очереди. Он ущипнул мальчика за ухо. «Ну и костлявый ты! Ящик с селедкой ты подымешь?» Фрэнк не осмелился ответить и просто кивнул. «А язык-то у тебя есть или как?» Фрэнк снова кивнул. «Есть у него язык, и он отлично болтает, когда хочет», — вмешался директор. «Да, мальчонка должен кричать так, чтоб вся улица оборачивалась. Тогда он вам подойдет. Его голос звучит, как труба», — решительно сказал директор. «Ладно, беру его. Ежели не справится, на следующей неделе верну». Не успел Фрэнк сказать и слова, как с него стащили форму и натянули дурно сидящую уличную одежду. Тип взял его за руку, и они вышли на улицу. Торговец одевался броско. Серо-бурые рабочие вещи были не для него. Он носил зеленые парусиновые штаны и ярко-синюю рубашку. На ботинках у него были огромные банты вместо скромных шнурков, а на горло он повязывал красно-синий шелковый платок. На голове у него красовалась не банальная английская шляпа, не обычный французский беретик, хотя нечто французское в этом головном уборе чувствовалось. Это был огромный берет из наилучшего бархата, а цвет его не то синий, не то зеленый, менялся и играл в зависимости от освещения и движения хозяина. Он почитал себя настоящим щеголем, и его мадам безмерно его обожала. Мужчина оглядел Фрэнка, и честолюбие подсказало ему, что подобное соседство будет бросать тень на его сияющий облик. «В нашем деле надо выглядеть соответствующе, малец. Нельзя ходить в таком рубище. Леди это не по нраву, а они нам всю кассу делают, ясно? Так что дамам надо угождать. Это первое правило. Пойдем-ка прикупим тебе какой новой одежки. В таком виде ты мне все погубишь. Все леди поразбегутся. Есть тут один еврейчик, он тебе справит костюмчик в лучшем виде». Когда тип начинал говорить, голос его казался низким, но под конец слова звучали визгливо и скрипуче. Увидев, с каким удивлением слушает его Фрэнк, торговец пояснил. «Это все горло поизносилось с годами от крика. Так хорошего торговца и узнаешь, а я один из лучших. Горло не выдерживает. За этим мне мальчонка и нужен, чтобы зазывать, ну и для других дел, которых тут масса. Давай-ка послушаем тебя. Видишь того ребятенка, что в луже играет? А ну-ка крикни ему, что есть мочи. Эй, малец, мамка идет!» Фрэнк, воодушевившись, завопил изо всех сил. Паренек подпрыгнул и бросился на утек. Фрэнк расхохотался и схватил типа за руку. «Что надо?» — заявил тип. «Ну что, ежели ты и остальному научишься так же быстро, мы с тобой прославимся. Пойдем-ка теперь ко мне домой, и моя мадам, ее куколкой звать, редкой души женщина, но не терпит, чтобы ей дерзили всякие, так что и не вздумай». Тип в задумчивости потер подбородок и добавил вполголоса: «И лучше б тебе ее не злить, точно тебе говорю». По темной вонючей лестнице они взобрались на четвертый этаж. Их встретила пышная женщина в красной юбке с грязным обтрепанным подолом и лиловой глухо застегнутой блузе. Огромная грудь рвалась наружу, взывая о помощи. Талию украшал пояс из агатовых бусин, по плечам рассыпались тяжелые черные волосы. Зубы у нее тоже были черные, словно выкрашенные в тон наряду. Оглядев их, она воскликнула: «Этот, что ли, из работного дома? Господи, ну и худышка!» Она прижала голову Фрэнка к груди. Это оказалось довольно приятно, хотя запах у нее мог бы быть и посвежее. «Надо бы ему пирожка выдать, а, тип?» Куколка завязала волосы в роскошный узел. Фрэнк завороженно наблюдал за процессом и воткнула в него несколько шпилек. У одной на конце была птичка. Эта шпилька украсила макушку. «Так-то малец!» — сказала она и подмигнула, после чего наклонилась к Фрэнку. «Хороший мальчуган, но до чего ж тощий! Сердце кровью обливается на них смотреть! Как тебя звать-то? Давай-ка поедим, а?» Время было к 7, на улицах сновали люди. Фрэнк в течение нескольких лет почти не выходил из работного дома, разве только чтобы шеренгой дойти до школы. Любопытство снедало его, и желание помедлить, осмотреться не давало покоя. Тут ссорилась какая-то семья, и мужчина с женщиной пылко угрожали друг другу. Там дама набирала воду из колонки, а вокруг стояла толпа в ожидании своей очереди и сплетничала. Фрэнк уже несколько лет не видел женщин и теперь не мог отвести от них взгляда, пока вдруг не понял, что тип и куколка уже скрылись вдали. Пришлось броситься за ними следом. Они двигались неторопливо, здоровые со знакомыми, подшучивая над детьми. Тип трепал щечки юным девушкам, куколка кричала что-то приятелям. Оба они были одеты куда ярче окружающих, и Фрэнк втайне гордился, что идет с ними, хотя они даже не оглянулись, чтобы проверить, где он. Они вошли в пивную. Высокие потолки, голые стены, деревянный пол. В углу рядом со стойкой на возвышении стояло пианино. Народу было немного, и тип с куколкой тут, казалось, всех знали. Фрэнк слушал во все уши. Вот это высшее общество. «Что, хочешь кружку випа?» «Кружку пива». «Пропустить». «Ну, так я нынче такой куш сорвал». «Ну ты, зыка, это кто?» «Воненький, новенький мой. Дай-ка ему випа с давой». «Пиво с водой». Фрэнк взял протянутый стакан и стал пить из него в полном недоумении. Разговор продолжался. «Да Джеку поднавалило». «Не повезло». «Да и липу, фальшивые деньги, подложили». «Самрудак». «Сам дурак». «Да он, небось, не похрсал». «Не просыхал». «Да просто поднавалило». Те дни торговцы говорили между собой на своеобразном жаргоне, переставляя слоги и добавляя выдуманные словечки. Со стороны их понять было невозможно. Так продолжалось вплоть до второй половины XX века. Фрэнк с удовольствием наблюдал за этими большими, уверенными в себе мужчинами, но никто из них не был и в половину так же великолепен, как тип. И в его юном сердце появились первые зачатки обожания. Мальчик попивал свое пиво. Никто не обращал на него внимания. Он был голоден, но куколка заигрывала с мужиком, чья растительность на лице напоминала усы моржа, и явно забыла про обещанный пирог. Посетителей все прибавлялось. Кто-то достал карты, и мужчины занялись серьезным делом — игрой. Группа мальчиков в углу была увлечена наперстками. Заиграл топер, и все принялись подпевать, с каждым куплетом все громче и громче. Одна из девушек вылезла на сцену и заплясала. Скорее энергично, чем грациозно, но публика одобрительно заулюлюкала. Фрэнк в изнеможении заснул прямо на полу. Его разбудил крик куколки. «Ах ты, бедняжка! Тип, оттащи его домой!» «Что я тебе, носильщик?» — проворчал Тип. Он потряс Фрэнка и поставил на ноги. «Пошли, скоро работать!» Куколка еле держалась на ногах и повисла у Типа на руке. Фрэнк в полусне брел за ними. Они вскарабкались по бесконечной лестнице на четвертый этаж, из-под пуховой кровати достали для Фрэнка соломенный тюфяк и одеяло и положили под стол. Мальчик рад был и такой постели. Он заснул под привычные уютные звуки, пыхтение, стоны и скрип пружин. Проснулся он от того, что ему на лицо бросили мокрую холодную тряпку. Он подскочил и ударился головой о стол. «Что случилось? Где я?» Перед ним стоял Тип. Но он уже не был похож на себя вчерашнего. Никаких ярких одежд, никаких ухмылок и подколок. По утрам Тип превращался в торговца, дельца, холодного и расчетливого. «А ну вставай! Надо работать!» «Биллингсгейт открывается в 4, сейчас в 3. Пора идти за тачкой. Одевайся и за мной». Тип уже надел свои рабочие штаны и теперь натягивал тяжелые ботинки. Поняв, что дело срочное, Фрэнк вскочил. Ночью он так и не разделся, и теперь ему оставалось только обуться. Торопливо сунув ноги в ботинки, он вытянулся в струнку. «Молодец! Теперь бери сумку и вперед!» Они вышли на темную улицу. Тип так и фонтанировал энергией. Он то пускался бегом, то победно выбрасывал кулаки в воздух. Несколько раз он издавал короткие хриплые возгласы, набирал полную грудь воздуха и с шумом его выпускал. Он накручивал себя перед рабочим днем, и Фрэнка захватило это настроение. Мальчик понимал, что происходит нечто важное, и бежал следом по неосвещенным тихим улицам, охваченный нетерпением. Они отправились в туннель под мостом. Там уже были и другие мужчины, каждого сопровождал мальчик. Они здоровались на привычном жаргоне. Открыв дверь, они вошли в темный погреб и зажгли керосиновую лампу. Пламя озарило бесконечные тачки, тележки, упряжки, узду, крюки, цепи, канаты, горы брезента, груду дерева и металла. «Смотри, что я беру, и запоминай!» — бросил Тип Фрэнку. «Ежели перепутаешь, не сможешь работать, а вон тот дылда только и ждет, чтобы нас облапошить». Он выбрал то, что ему понадобится в течение дня, и заплатил человеку с лампой. «Клади сюда и пойдем!» «Эй, воненький!» — окликнул какой-то мальчик. Фрэнк не отреагировал. Парень пнул его, что есть силы. «Ты что, глухой воненький?» «Он имеет в виду новенький», — пояснил Тип. «Это он про тебя. Не обращай внимания, нам надо работать. Скоро наблатыкаешься по-нашему». Хромая, Фрэнк принялся толкать тележку. В работном доме он научился скрывать любые признаки слабости, и это было весомым подспорьем. «Все, пошли!» Тип налег на тачку всем своим весом, и железные колеса загремели по булыжникам. Рыбный рынок Биллингсгейт располагался на северном берегу Темзы, к востоку от монумента. Рыбацкие лодки приходили по ночам, к 4 утра рынок открывался, и столы были завалены свежей рыбой. Возбуждение Типа все усиливается. Кажется, что каждый нерв в его теле дрожит. Учуяв запах рыбы и водорослей, он глубоко втягивает воздух. «Ах, как хорошо! — бормочет он. Вокруг стоит шум. Все голоса перекрывают крики торговцев, взобравшихся на ящики и столы, чтобы объявлять цены. Настоящее вавилонское столпотворение. «Наилучшая треска в городе, еще живая! Кому ермутской копченой селедки? Угорьки, угорьки! Свежие угри, улитки к вашему столу! Эй, начальник, глянь, какая камбала! Лучше не найдешь! Лучшая пикша! Пикша лучше! Кому трубачей? Свежих трубачей!» Повсюду спрашивают, почем, повсюду хохочут, торгуются, ругаются, шум становится все громче. В полумраке Фрэнк видит, как перламутрово светятся белые брюшки палтуса, как беспомощно машут клешнями омары, как переливается мелкая селедочная чешуя. Огромные корзины с серыми устрицами, голубыми мидиями, розовыми креветками, мешки моллюсков с желтыми раковинами, ведра бело-серых, скользко извивающихся угрей. Фрэнк подмечает грузчиков в кожаных шлемах причудливой формы наподобие приплюснутых пагод с корзинами на головах. Каждый день на Биллингсгейт поступает и продается 8 тонн рыбы, и вся эта рыба до последней селедки проходит через них. Человек с натруженной шеей может перетащить на голове 16 корзин по 6 с лишним килограммов каждая. На этих силачах держится весь рыбный рынок, и их история необыкновенно романтична. Здесь также разгружали 10-весельные галеры из Ниневии, что привозили специи и драгоценные масла. Здесь, в старейшем порту Лондона, стояли на якоре галеры Цезаря, приводимые сюда по Темзе рабами в цепях, и разгружали их такие же люди, которых теперь видит Фрэнк. Когда мимо проходит один из гигантов с криком «Разойдись!», Фрэнк распластывается по стене. Тощий мужичонка, дрожа под весом своего непосильного груза, бормочет сквозь стиснутые зубы. «Отойди ж ты с пути!» Повсюду снуют оборванцы с отчаянным видом, надеясь поднести кому-нибудь груз и заработать за день шиллинг-другой. В арке в противоположном конце здания на фоне серого рассветного неба Фрэнк видит мачты и снасти судов для добычи устриц и омаров. Дрожащие паруса кажутся черными. Он видит красные шапки матросов, спускающих паруса. Он слышит, как грохочут примитивные моторы. До него доносятся крики грузчиков. «Держись поближе!» — командует тип. «И все слушай! Ничего не упускай! Тебе надо выучиться, как покупать!» С непринужденным видом он идет по проходу, насвистывая, словно на прогулке. Через арку он выходит на набережную, где в темноте загадочно поблескивает река, а небо становится серебристым. Они с Фрэнком перелезают через канаты и идут вдоль длинного ряда устричных судов, выстроившихся вдоль берега. Здесь это называется «Устричная улица», и рыбаки торгуют своей добычей прямо с лодок. «Тут нет посредников. Лучшие цены», — шипит тип. На каждом борту свои цены, и устанавливает их хозяин в белом фартуке. Трюмы забиты устрицами и песком, и хозяин с треском ворошит их лопатой. Тип обсуждает цены с владельцами, трясет головой и отходит, громко говоря Фрэнку: «Да в канавах устрицы и то лучше!» Торговец устрицами кричит ему вслед. Не обращая внимания, тип перебирается через сети для креветок и грузы и подходит к мускулистой рыбачке, торгующей креветками. Хозяин судна тоже здесь. Он набирает в кувшин креветок и высыпает их обратно, словно конфеты. Тип отламывает голову креветки и нюхает ее. «Я б такой собаки не скормил», — говорит он и отдает креветку Фрэнку, который не знает, что с ней делать. Перелезая через канаты, снасти, паруса, банки с моторным маслом, сети, чины с омарами, сходни, трапы, корзины, ящики, которыми хаотично уставлена и завалена набережная, тип и Фрэнк преодолевают всю устричную улицу и ничего не покупают. Скоро 6 утра. Тип вмиг теряет весь свой расслабленный вид и начинает действовать. Он возвращается к рыбачке и покупает у нее креветки за половину от означенной цены. устрицы — за треть. За этим следуют камбала или манда, которые раньше были отвергнуты как дрянь, и ведро угрей, чтоб почистить. Покупки окончены. Возбуждение схлынуло. Тип нанимает грузчика, голодного на вид мужичка лет 60, и отказывается платить запрошенные 6 пенсов. «Ну, тогда 3», — робко попросил грузчик. «Бери 2 пенни или проваливай, я тут легко и посильнее найду. Мешок ты с костями». Мужичок взял 2 пенни и потащился к воротам, где Тип и Фрэнк оставили тележку. «Так, а теперь завтрак», — объявил Тип.